Тетя Валя. Угу. Алло. Ну, алло. Ну, алло. Значит, скорая помощь выехала. У тебя ноги красные. Это, значит, сифилис или что у тебя там? А тебе что, спать со мной волнуешься? Нет, дело в том, что ты в лифте ездишь, и там дети ездят маленькие, потому что можешь заразить. Значит так, мы тебя кладем в больницу на обследование. Чего, ебаный? На обследование с твоими красными ножищами ты в нашем подъезде жить не должна. Ну что ты, Егор, да, не... врачи для чего? Я к врачам хожу. Не, нихуя, ни хера. Значит, ты должна в больничку лечь недельки на две примерно. Я у врачей наблюдаюсь, а не у тебя, мудака. Нет, дело в том, что сейчас скорая помощь приедет, сейчас заберут. Да хуй с тобой. Так я, блядь, вам и открыла. Нет, дело в том, что... Сегодня руки ебёна мать. Если ты скорой не откроешь, это уже уголовка. И скорой не открою, ты, блядь, меня знаешь, ебёна мать. А если открою, то кислотой и скорую ошпарю. Не ври, ты этот раз около палатки так испугалась нас около палатки. Они-то все боятся, не только старухи. А что ж ты кислоту с собой не взяла? Что ж я с кислотой в пятерочку должна ходить? Да, и сразу от нас начала кричать, там, чего-то там, привлекать внимание, продавщицы посторонней, нахрен ты ей нужна была. Правильно, и продавщица в свидетели пойдет, что вы бандиты. Ну что, у тебя есть Руслан, у тебя есть Толстая, они тебя должны забрать уже на всю жизнь отсюда, из нашего подъезда. Они... Тебя, мудака, надо давно забрать, чтобы работал, блядь, спиздячивал на заводе, а не грабежами занимался. Понял, блядина? Подпиши. Иди нахуй, подпиши. Сука, бандюга ебучая. Сейчас приду, подпиши.